Глава 35. Кайтон. Лифт взлетел так стремительно, что у Кайтон заложило уши. Присев на гладкий пол, ее спина и колени при этом уперлись в стены, настолько узкой была кабина, она осмотрела свои руки. Побелевшие пальцы дрожали, на ладонях темнели ржавые пятна. Она машинально потерла руки о штанину, шмыгнула носом, сделала несколько глубоких вдохов, стараясь вернуть способность мыслить трезво. Представить, что все происходит не с ней, оказалось неожиданно легко. Защитные механизмы включились на полную мощность, и какое-то время Кай была сосредоточена только на дыхании, пульсирующей боли в вывихнутом о челюсть Джу на запястье и головокружении от подъема. Это все происходило не с ней. Не она видела самоубийство Маркуса Нэша. Не она плакала над безжизненным телом Саши Фиск и останками Химе в кошмарной лаборатории. Не она только что пыталась вытащить из груди Людвига металлический обломок. Не она просила его продержаться еще немного, неумело прижимая руки к его ране в попытке остановить кровь. Не она услышала его последние слова, которые перевернули все. И не в ее кармане лежала самая важная мнемокарта в ее жизни. Здесь иллюзия рассыпалась, потому что ту самую мнемокарту в защитной упаковке, скользкой от Людвиговой крови, Кайтон чувствовала через ткань куртки. Дополненность отключилась, оставляя ее в полном одиночестве. Возможно, дело было в высоте. От понимания, что неизвестность все ближе, очнувшейся Кайтон стало дурно. «Как там Людвиг сказал? Пути назад, скорее всего, нет. Он изначально шел сюда, чтобы умереть. Джун был планом Б на случай, если Людвиг погибнет, прежде чем доберется до пика. Вот так просто. Потому что жертвовать фигурами в природе вещей. Хренов шахматист!» — выплюнула Кай с таким чувством, словно Казимир был здесь. В узком лифте, где больше одного человека не поместилось бы при всем желании, слова прозвучали так громко и близко, словно она прошептала их самой себе на ухо. На большее, чем эта короткая вспышка, ее уже не хватило. За свою жизнь Кайтон Винг совершила много ошибок и почти всегда, когда решала чего-то не делать. Не смотреть, не вмешиваться, не принимать слишком близко к сердцу. Теперь же она собиралась что-то сделать. Ребром мнемокарты врезалась в ладонь. Что бы ни ждало наверху, Кайтон не могла отправить в неизвестность Джуна. Он ни за что не позволил бы ей занять его место, поэтому Кай решила не говорить с ним об этом. Она видела, как поменялось его отношение к ней в последние месяцы, и воспользовалась этим. Пожалуй, этот поцелуй, призванный отвлечь внимание, случился по любви. И неважно, какого рода была эта любовь. Главное, что ее оказалось достаточно, чтобы последующий удар был сильным. Джун потерял сознание. Кайтон надеялась, что не вывихнула ему челюсть, а еще, что с центральным компьютером ей удастся справиться самостоятельно. Лифт остановился, когда подъем уже начал казаться бесконечным. Блестящие металлические панели беззвучно разъехались. Кай неловко поднялась, ушибив колено о стену, и вышла в небольшую комнатку, казавшуюся куда просторнее, чем на самом деле. По чистым белым стенам бежали тонкие выпуклые узоры, напоминавшие не то паутину, не то корневую систему. Панели лифта также беззвучно сошлись у Кай за спиной. Комната вспыхнула мигающим алым светом. Горели крошечные диоды, спрятанные среди узоров. Горели сами стены и потолок. Освещение яростно разбрасывало тени, выхватывало в вездесущей белизне неровные поверхности и странные выпуклости. Кайтон осознала опасность даже раньше, чем бесстрастный голос заявил: «Дезинтеграция произойдет через 60 секунд». Кай в панике оглянулась. Двери лифта были плотно закрыты, кнопки вызова или считывающие панели на внешнем полукруге шахты не предусматривалось. Это вполне вписывалось в концепцию «пути назад, скорее всего, нет». Но ведь и путь вперед еще не завершился. 55, 54. Совладав с оцепенением, Кай принялась изучать бортики, выпуклости и углубления в стенах, почти невидимых на первый взгляд. Некоторые представляли собой затянутые мягкими мембранными ниши, которые оказывались не более чем элементами декора. Возможно, в этом была какая-то система. 30. Кайтен в отчаянии провела ладонью по очередному горизонтальному скосу, и неожиданно ее рука провалилась во что-то холодное, прозрачное, но совершенно сухое. Это была небольшая емкость, заполненная слоем геля. Кай остановилась и пригляделась. В очередной красной вспышке гель загорелся сотнями тысяч металлических песчинок. 19. Микрочипы, поняла Кай и поместила мне Маккарту Людвига в нишу даже раньше, чем пришла к этому решению логически. Толща геля сомкнулась над картой, когда до завершения отсчета оставалось 13 секунд. 12. Неужели она ошиблась? «Определение типа носителя», — объявил голос, прерывая отсчет. «Анализ данных». Сканирующие лучи несколько раз пробежались по помещению, затем тревожное алое мерцание сошло на нет. «Дезинтеграция отменена. Добро пожаловать в Экзо». Одна из стен перед Кайтен оказалась выдвижной панелью. Она легко поднялась, и освещение скрытой за ней треугольной комнатки приветливо подмигнуло, словно приглашая Кай войти. Завороженная, не до конца осознавшая, что, возможно, только что спаслась от гибели, она шагнула вперед. Казалось, она попала в паучье гнездо. Настенный узор здесь был куда плотнее и заметнее, местами паутинки выходили из стен, превращаясь в белоснежные кабели, и тут же ныряли обратно. Некоторые кабели тянулись дальше, змеились по полу и собирались в огромный белый кокон с тысячами красных диодов. Диоды бесконечно перемигивались, из-за чего казалось, что вся конструкция дышит. Это был огромный тысячеглазый паук, кибернетический паразит, каким-то образом оказавшийся на вершине пика Галилея. Но согласно данным справедливости, здесь должен был находиться центральный компьютер. В треугольной комнате не было ни терминалов, ни мониторов, только эта странная паутина по стенам. Только крошечные красные огоньки. Только необъяснимое чувство, что Кай здесь не одна. «Кайтен Винг!» — донесся до нее спокойный и бодрый голос, звучащий одновременно знакомо и незнакомо. Незнакомо, потому что прежде она слышала его только на огромных пространствах ярусов, усиленный динамиками и в сопровождении эхо. Знакомо, потому что с ней говорила речница гармонии. «Это центральный компьютер?» Кай облизнула пересохшие губы и тут же подумала, что ляпнула глупость. Ей ведь сказали «добро пожаловать в Экзо». Видимо, какая-то часть ее рассудка все еще пыталась привнести в ситуацию ясность, минуя понимание, что затея тщетная. Речница гармонии помедлила, и эта пауза показалась почти естественной. «Вы можете называть меня Экзо. Мои создатели старались, чтобы это звучало удобнее». Кайтен еще раз остолбенело огляделась, ища источник синтезированного голоса. Он звучал так ясно и близко, словно собеседница стояла в шаге от нее. Но динамиков или других привычных устройств, откуда речь могла бы доноситься, видно не было. «И как же расшифровывается твое имя?» — спросила Кай, оглядывая неподвижное гнездо с разогревающимися диодами. Она никогда не видела ничего подобного. Как будто технологии, встречающиеся в цитадели, и технологии пика Галилея были результатом разных веток прогресса. Она искала хоть что-то, хоть какой-нибудь знакомый визуальный якорь, чтобы вписать содержимое этой комнатки в рамки своего понимания. Тщетно. «Эвристический координатор закрытых обществ», — охотно ответил голос. «Я — искусственный интеллект, созданный и помещенный в цитадель при втором запуске, чтобы помогать ее жителям в поисках оптимального состояния». «Чтобы помогать?» Ирония Кайтона казалась сильнее удивления. «Не похоже, чтобы ты хорошо с этим справлялась». «Моя помощь заключается не в том, чтобы принимать решения, Кайтон Винг». В голосе речницы Экза послышалась снисходительная улыбка. «Задача, заложенная в меня моими создателями, состоит в другом. Я наблюдаю все процессы, происходящие в цитадели, анализирую и предсказываю очередной виток развития общества. На основе полученных данных строю модели возможного будущего. Если модель идет вразрез с тем, что мои создатели определили как допустимую норму, я принимаю меры». Как правило, к этому моменту общество оказывается готовым к этим мерам. Взять, к примеру, свержение текущего правительства. Кайтон всегда схватывала информацию на лету, поэтому она была лучшей студенткой на курсе цифровой архитектуры. Поэтому она без проблем прошла практику и устроилась на работу в одной из крупнейших строительных корпораций. Но теперь она лишь беспомощно моргнула, не способная понять смысл услышанных слов, разложить его на простые составляющие в своей голове. Треугольная комната, кокон из спутанных кабелей, голос — все это было сущим бредом. Еще бредовее казалось ее, Кайтон, готовность разбираться в нем. Но ответ на все вопросы находился ближе, чем когда-либо. «Я...» — Кайтон сглотнула, нервно глядя в мигающий узел. «Я не совсем понимаю, что это значит, если даже ты действительно эвристический координатор...» Произносить это вслух было невероятно странно. «Почему твои интерфейсы оказались внутри цитадели?» «Это была часть аварийной реакции на первый сбой в моей системе. Он совпал со свержением второго порядка. Правильный ход моей работы нарушился, и в будущем это могло обернуться катастрофой. Поэтому копия интерфейсов, составляющих мое ядро, разумеется, большая часть их возможностей оставалась зашифрована, была разделена и отправлена в разные уголки цитадели. Предполагалось, что со временем кто-то разгадает их тайну и попытается собрать воедино, чтобы получить ключ. Это «со временем» для искусственного интеллекта прозвучало неожиданно. Это могло означать недели, месяцы, годы или десятки лет. Со свержения второго порядка прошел 21 год. Большую часть жизни Кайтон городом правило сбоящее нечеловеческое создание неизвестных градостроителей. «Ключ», — вдруг спохватилась Кай. «Мнемокарта утопала в прозрачном геле, а составляющие его крошечные чипы мигали, считывая информацию». «Получается, если бы у меня не было с собой мнемокарты, ты бы меня дезинтегрировала, так?» «Меры предосторожности», — сказала Экза. «Пока я запущена, никто не должен узнать обо мне. По этой же причине мои стены глушат любые сигналы и приводят в негодность любую технику. По этой же причине лифт, ведущий сюда, рассчитан на одного пассажира и только на один вектор перемещения». «И много уже было таких пассажиров?» Нервно хмыкнула Кай, вспомнив всю жуть 60 секунд в мигающем красном свете. «Вы моя первая гостья за 82 года, 6 месяцев и 17 дней». В голосе Экза зазвучала правдоподобно синтезированная радость. «Я предполагала, что гармония будет последним правительством перед тем, как меня отключат. Мой прогноз дал погрешность в 2 недели». Кайтон потерла переносицу. Это было ее первое движение с момента, как Экза представилась. Проснулись и ощущения. Боль в запястье, горящие от едва высохших слез веки, неприятная пульсация в затылке. «Господи», — пробормотала Кай, — «это все так странно. Этот голос всегда ассоциировался у меня с гармонией, и теперь слышать, как он говорит о ней так отстраненно...» Кайтон не успела окончить фразу. Огоньки в густой киберпаутине полыхнули красным, и сотни тысяч вырвавшихся из них нитей света сформировали посреди комнаты мужской силуэт. Голограмма оказалась настолько детальной, что Кайтен могла разглядеть складки на строгой униформе и морщины в уголках сурового рта. «Это не странно», — сказала порожденная экзоголограмма новым мужским голосом. Голосом человека, привыкшего отдавать приказы. Кай выдохнула, невольно отступая. Она видела записи с этой голограммой в школе на уроках истории. Это был верховный командор второго порядка, чьи фантомы когда-то расхаживали по уровням цитадели, внушая страх ее жителям. Она неверяще покачала головой. «Получается, все это время это была ты?» «Да!» — кивнул мужчина и вдруг превратился в пожилую женщину с военной выправкой. «Первый порядок». Голограмма рассеялась, чтобы сформироваться в алую корону со сложно переплетенными зубьями. «Красная монархия!» Очередная вспышка, и командор вновь буравил Кай тяжелым взглядом. «Второй порядок!» Комната опустела всего на секунду, и перед Кайтен появился силуэт, расправивший крылья огнептицы. Голос речницы в повисшей тишине прозвучал, как что-то родное. «И гармония! Это все результаты разных сценариев развития цитадели. Я отыгрывала ту роль, которую на меня, сами о том не ведая, возлагали жители своими мыслями и поступками. Я была тем правительством, которого они ожидали. И когда я переставала соответствовать их ожиданиям, это выражалось в недопустимых изменениях статистики, я устраивала переход и предоставляла им то правительство, к которому они были готовы». «Погоди-ка». Кайтен беспомощно огляделась, уже успев забыть, что комната пуста. Она опустилась на пол и рассеянно потерла виски. «Правильно ли я понимаю? Когда люди становятся недовольны режимом, ты сменяешь его? Но ведь режимы зачастую сменяются революциями». «Все верно», — сказала Экза с небольшой паузой. «К счастью, небольшая часть населения всегда открыта к революционным идеям. Казимир Лукаш готовил справедливость 8 лет». Я наблюдала за ним со дня, когда один из моих интерфейсов оказался в его глазнице. Иногда я подбрасывала ему засекреченные чертежи и коды взломов, контакты людей, сотрудничество с которыми ускорило бы процесс подготовки. Он полагал, что ему помогает анонимный доброжелатель и воспользовался всеми возможностями, которые я ему предложила. Но сегодняшнего результата он достиг бы и без моих подсказок». Кай вспомнилось задумчивое лицо Казимира, его серьезные серые глаза и обаятельная ямочка на подбородке. Он верил в свою революцию. Он был создан, чтобы вести за собой людей, и, играя свою шахматную партию, он был готов к любым жертвам. Забавно, что Экза тоже это заметила. Кайтен захотелось рассмеяться, хотя вряд ли искусственный интеллект намеревался ее рассмешить. Более того, вряд ли бы замечание о Казимире показалось ей смешным, если бы секрет интерфейсов Экза не оказался настолько масштабным. Она поняла, что находится на грани истерики, и сделала несколько глубоких вдохов. Вроде бы помогло. «Ты упоминала еще кое-что», — прошептала Кай, бессильно опустив голову. «Тебя создали, чтобы помогать. Почему нельзя сменять режимы без крови? Почему нельзя обойтись без смертей? Какого черта это всегда должно происходить так ужасно?» Экза помолчала. Еще одна пугающая естественная пауза. Вопросы Кайтен становились все менее конкретными, и поиск ответов в цифровой памяти стал занимать больше времени. «Мои создатели считали, что любому обществу время от времени нужны встряски». Наконец тишину прервали. «Чтобы люди вспомнили разницу между миром и войной. Чтобы сосредоточились на развитии и созидании хотя бы на какое-то время. Долгие годы все срабатывало, и так должно было быть всегда при условии, что работа всех моих систем останется корректной». Кайтен потерла глаза, стараясь игнорировать впитавшуюся в рукава чужую кровь. Не получилось. Она расстегнула не с первого раза поддавшуюся молнию и, сняв куртку, бросила перед собой. Что же пошло не так, Экза? При свержении второго порядка был поврежден один из моих ключевых узлов на средних ярусах. Понадобилось время, чтобы распределить его задачи по соседним. Из-за общей нагрузки мне не удалось сделать это безболезненно. Были утеряны важные данные, поэтому я запустила аварийный код и выбросила интерфейсы. Долгое время удаленные данные не влияли на мою работу, но затем, согласно сценарию «Контроль численности населения», я запустила полное отключение. И ошибка впервые дала о себе знать. Экза помолчала. «Я знаю, что ваши родители погибли. Мои соболезнования». Кай вздрогнула. Экза могла звучать человечно, но она просто располагала информацией обо всех жителях цитадели. Эмоции в ее голосе были лишь тактичным обманом. Контроль численности населения. Авария на электростанции, спровоцировавшая полное отключение. Десятки смертей. Сотни тех, кого эта трагедия лишила близких или дополненности, или разом всего. Неужели родители Каи были просто цифрами в статистике для построения моделей будущего? Сценарии. Расскажи о них подробнее. «Конечно», — с готовностью отозвалась Экза. «Каждое новое правительство характеризуется определенным набором сценариев, по которым развивается общество. Как правило, в работе оказываются два базовых сценария, самых долгосрочных и сложных в реализации, и множество побочных, легко отменяемых или заменяемых другими. Я подбираю их в зависимости от текущей ситуации в цитадели. Маленькие сценарии, вроде воин-контрабандистов, подпольных казино и торговли информацией, к последнему относится деятельность знакомого вам тайного общества, могут не прижиться. В таком случае их исчезновение происходит относительно безболезненно. С базовыми сложнее. После того, как цитадель приняла базовый сценарий, отменить его возможно только если полученные мной статистические данные окажутся за пределами нормы. По крайней мере, так было, пока я функционировала согласно ожиданиям моих создателей. Кайтен, неудивленная даже тем, что тайное общество, от которого столько месяцев зависела ее жизнь, оказалось подделкой, молча разглядывала ладони. До полного отключения гармония работала по двум базовым сценариям – сегрегация и контроль численности населения. Затем в каталоге сценариев произошел сбой. Были запущены еще два базовых сценария без отмены предыдущих – полицейское государство и генетические мутации. Я не могла на это повлиять. Моя задача состоит в том, чтобы предлагать варианты, направлять, но не вмешиваться. «Не вмешиваться?» – эхом откликнулась Кай. «Разве это называется не вмешиваться? Это ведь ты стоишь за всем злом, что происходит в цитадели. Это ты позволяла пропасти между пользователями и сепарантами оставаться такой огромной. Это ты устроила прайменовый кошмар и... полицейское государство. Это из-за тебя кинетиков превращают в машины для убийств». Она все-таки сорвалась на крик. Ведь там, внизу, на ступеньках, по-прежнему сидела Саша Фиск, нелепо прислонившись пробитым виском к стене. Звенящая тишина висела недолго. «Неверно!» — Кайтен услышала в голосе Экза раздражение. Или только показалось. «Мне стоит повторить это еще раз, Кайтен Винг. Я предлагаю варианты. Окончательное решение всегда остается за людьми». «Я не понимаю». На рабочем компьютере одного биолога появилась формула сыворотки, способной вызывать мутацию. Он мог стереть ее, ужаснувшись бесчеловечности предложенных анонимом экспериментов. Но он решил дать ход исследованию, и мне оставалось лишь следовать сценарию генетические мутации. Еще 20 лет назад дополненность собирались сделать доступной для всех, Но с развитием корпорации стало ясно, что классовое неравенство экономически выгоднее. Пусть с точки зрения гуманности идеи, предложенные мной, кажутся жестокими, но я никогда не принимала решений использовать их. Это все сделали вы. Господи, разбито прошептала Кайтон, прижимая к щекам ладони. Ты ведь права. Все это время гармония не была безликой. На самом деле у нее были сотни, тысячи, десятки тысяч лиц. Все они, заблудшие души в лабиринтах цитадели, все они были гармонией. Каким бы серьезным ни был программный сбой Экза, даже бездействием можно было избежать многих бед. Ведь что мешало использовать дополненность во благо, а не для подавления воли людей? Что мешало отринуть идею превращать других людей в монстров? Монстров. «Джун!» — выпалила Кая, и это имя словно пробудило ее ото сна. Она вспомнила, что там, внизу, остались люди, в том числе те, кто был ей важен, и каждая секунда промедления для них могла оказаться фатальной. «Мне нужно отключить электричество во всей цитадели», — сказала Кайтон, напряженно оглядываясь по сторонам, — «и мне нужно отключить тебя». «Конечно!» — в голосе Экза послышалась радостная готовность, словно Кайтон только что предложила ей завершить тяжелый вечер в караоке. «Мое самоуничтожение начнется с нижних уровней. Будут выведены из строя все сервера, с которыми я взаимодействовала, и все распределяющие подстанции, и вы получите то, что вам нужно». Кай ожидала последовавшей паузы. «И здесь я вынуждена сообщить вам неприятное известие». «Ты не можешь меня выпустить». У Кайтон не было времени на размышления, на торг за свою жизнь, поэтому и судорожных попыток придумать хоть что-нибудь не последовало. Она сама удивилась тому, как спокойно прозвучали ее слова, как легко было в ее груди. «Верно. Нельзя, чтобы кто-либо знал обо мне то, что узнали сегодня вы. Таково было решение моих создателей, и, судя по всему, вы были к нему готовы». Была ли Кайтон Винг готова к тому, что Людвиг не бредил, пытаясь глотнуть еще хоть немного кислорода за секунду до смерти? Была ли Кайтон Винг готова к тому, что от нее, всегда державшейся в стороне, зависит такое? Была ли она готова к подобным решениям? «К счастью», — подумала Кай, все еще вряд ли осознавая, что это для нее значит, — «это не имеет никакого значения». «Что я должна сделать?» — спросила она, поднимаясь. «Вам нужно попросить меня отключиться», — ответила Экза. «В любой удобной для вас вербальной форме». Голова была на удивление ясной, и Кайтон вдруг поняла, что ей не страшно, и отчаяния тоже нет. К ней пришло спокойствие, и оно не имело ничего общего с тем, что она ощущала в своей уютной квартире на своем личном островке изгнания на ярусе Авогадро. Это было спокойствие того, кто слишком долго бежал от надвигающихся катастроф. Это было спокойствие человека, остановившегося и обернувшегося, и осознавшего, что можно больше не бежать. «Экза», — сказала Кайтон тихо, — «я хочу, чтобы ты отключилась». «Запускаю подготовку к самоуничтожению», — отозвалась Экза. «Мне понадобится некоторое время, затем пропадет мой голос. Это место будет уничтожено в последнюю очередь». Кайтон кивнула. Сейчас она не могла облечь мысли в слова. Несколько бесконечно долгих секунд не происходило ничего. Кай просто стояла посреди треугольной комнатки, стараясь не думать ни о чем. Это могло нарушить ее странную гармонию, могло пошатнуть замершие в хрупком равновесии весы. Это было бы слишком страшно. Над ней что-то щелкнуло. Закрывавший комнату экзопотолок, разделившись на четыре треугольные панели, втянулся в стены. Кай вздрогнула от неожиданности, когда над ней распахнулось ночное небо, полное звезд. Стало прохладнее, но Кайтон, завороженная спрятанной меж звездами бесконечностью, этого не заметила. «Что это значит, Экза?» — прошептала она, запрокидывая голову. «Я решила, что вам будет приятно». В последний раз Кайтон видела звезды очень давно. В те времена, когда была счастлива и влюблена. Когда еще надеялась на благополучное будущее. Когда чужие страдания для нее были неотъемлемой, но неизменно неважной частью пейзажа. «Спасибо, Экза», — выдохнула Кай. «Это очень мило с твоей стороны». Уничтожение Экза будет не только исправлением старой ошибки, не только спасением для тех, кто остался держать оборону у основания пика. Это будет шансом для всей цитадели попытаться жить самостоятельно, без сценариев и моделей будущего, зависимых от заданных неизвестным инженером рамок. С голубоватой рябью к Кайтон вернулась дополненность. Интерфейс выглядел нестабильным, видимо, самоуничтожение Экза достигло блокирующих дополненность устройств. Помедлив, Кайтон потянулась за сенсором. Вряд ли у нее получилось бы описать все, что она узнала, но она не могла не попрощаться. Ей удалось отправить всего несколько слов перед тем, как дополненность вновь отключилась. Кай отбросила сенсор и сняла линзу, некогда значившую для нее так много. Усевшись поудобнее, она вновь посмотрела на звезды. И чем дольше она смотрела, тем невозможнее оказалось оторваться от этого неуместного мирного созерцания. Когда обесточенная цитадель погрузилась во тьму, звездная бесконечность, словно торжествуя, засияла с удестеренной силой, ослепляя и заполняя собой все. Пик Галилея взлетел на воздух за долю секунды, но для Кайтон Винг это просто звезды оказались на расстоянии вытянутой руки.